Прыжок во времени. Каждый раз во время дождя призрак выходит на прогулку. Он шагает мимо величавых старинных домов на Стэнтон-стрит, сворачивает в Генерати-лейн недалеко от того места, где начинаются узенькие улочки и переулки Кроуси, и снова возвращается на Стэнтон, всегда одним и тем же путем. На нем поношенный твидовый костюм, зеленовато-коричневый, с едва заметным оттенком розового вереска. Бесформенная кепка на русых кудрях. Сколько ему лет, по лицу не угадать, но глаза одновременно невинные и мудрые. Капли дождя стекают по лицу, мокрому и гладкому, как у живого человека. Возле уличного фонаря напротив особняка Хэмиллов он поднимает загорелую руку и вытирает глаза. Потом медленно тает. Саманта Рэй знала, что это правда, потому что видела его своими глазами. И не однажды. Она видела его каждый раз, когда шел дождь.